житие преподобного отца нашего Адриана Пашихонского, пострадавшего от разбойников. Память 5-18 марта. Был некий черноризец по прозванию Бестуж. Настоящее же имя его одному Богу известно. В 1540 году он появился в монастыре преподобного Корнилия, почил в 1538 году, память 19 мая, 1 июня. В то время подвязался там преподобный мученик Адриан в сане и ради якона. Он увидел благолепного старца Бестужа в храме Пресвятой Богородицы, был поражен его видом и обратился к нему с вопросом о его имени. Старец отвечал: «Я Бестуж». Адриан пригласил его в свою келью и стал с ним беседовать о душевной пользе. В этой беседе старец сказал Адриану: «Я вижу в тебе чадолюбивого отца и пустынножителя. Ты построишь прекрасный храм Пресвятой Богородицы и соберешь много иноков. Что мне сказать тебе? Ты сам, отец, поучаешь нас своим смирением. Впрочем, я знаю одну непроходимую пустыню. В ней никто из людей не селился, и боголюбивым людям она очень удобна для спасения. Господь сказал: прославляющего меня прославлю». Слова сии побудили Адриана немедленно отправиться к игумену Лаврентию, преемнику основателя монастыря преподобного Корнилия, с благословением удалиться из монастыря в пустыню. Преподобный Корнилий завещал учеников своих, желающих пустынножительства, отпускать беспрепятственно. Посему игумен Лаврентий благословляет брата своего во Христе Адриана с послушником его старцем Леонидом. Прощание произошло у гроба преподобного Корнилия. Облобызав чудотворный гроб своего учителя, иеродиакон Адриан со своим учеником Леонидом и черноризцем Бестужем отправился в пределы Пашихонские 13 сентября 1540 года. Старец Бестуж остановился со своими спутниками в диком дремучем лесу между селениями Белым, Петробольским, Шелынедомским, Вертейским, Кештойским и Ухорским, и вдруг стал невидим. Удивились Адриан и Леонид всему и прославили Бога, говоря: «Откуда явился к нам сей преподобный старец и привел нас в этот великий лес, в непроходимую пустыню? Или Бог послал ангела своего и указал нам сей истинный путь в свой духовный праздник воздвижения честного и животворящего креста? Воспоем песнь Богу со слезами». И они пропели весь праздничный канон и совершили все церковные правила. Тогда по всем церковным селениям народ слышал звон в глухом диком лесу, да и прежде того, по многим дням, во всех окрестных селениях слышали тоже. После словословия преподобные отцы Адриан и Леонид поставили образ Пресвятой Богородицы на большой дуб у реки Ветху и долго ходили по дубраве, разыскивая пути в населенные людьми волости и выбирая места, где бы им поставить келью для молитвы о православных и на спасение своим душам. Во время хождения белосельские поселяне отправились на рыбную ловлю по реке Ветху вниз и против того места, где на дубе был поставлен образ Пресвятой Богородицы, поймали двух таких больших щук, каких прежде не лавливали, да и после лет 12 таких крупных рыб не попадалось, а только мелкие. Один из рыболовов вышел на берег, увидел образ Успения Богородицы на дубе и стал звать своих товарищей. Они побежали на гору, думая, что он встретил зверя, но он показывает им образ Богородицы. Все удивились, откуда взялся образ в этих непроходимых местах. Некоторые полагали, что кто-либо из их же поселян хочет занять это место себе для жилища. Первый, увидевший образ, поселянин с дерзостью хотел снять образ и взять себе и отнести домой, но Пречистая Богородица не допустила сделать этого. Невидимая сила оттолкнула его на 10 локтей от образа. Товарищи, видя сие, стали со слезами упрекать его за дерзость, а он лишился языка и ничего не мог сказать. Они стали трясти его за руки и за ноги и старались привести в чувство. Когда он очнулся, товарищи стали спрашивать, что с ним случилось за его бездельный поступок. Рыболов отвечал: «Я никакого бездельного поступка не сделал. Я только истомился с вами на рыбной ловле, взошел на гору и заснул. Мне явился старец в черных ризах, убеленный сединами, и сказал: „Не дерзай, чадо, на образ Пречистой Богородицы. Иди с миром на дело, для которого вышел“». И опять поселяне удивились ему чуду и прославили Бога и Пречистую его Матерь. Положивши на землю перед образом Богоматери пшеничный хлеб и большую рыбу, поселяне, радуясь, опять отправились на рыбную ловлю. Между тем поставившие образ иноки стали возвращаться к нему. Сначала пришел старец Леонид и, увидев хлеб и рыбу, стал потихоньку звать: «Адриан! Адриан, поди сюда, смотри, Богородица послала нам хлеб и рыбу». Подошел Адриан и увидел хлеб и рыбу. Обратясь к образу Пречистой, воскликнул громким голосом: «О великое имя Пресвятой Троицы! Пресвятая Госпожа Богородица, помогай нам, нищим рабам Твоим! Мы искали в этом диком лесу самого высокого места, чтобы там поселиться. Ты же, Царица Небесная, восхотел остаться на сём обыкновенном месте и сожительствовать с нами, послав хлеб свой и рыбу. Моли Сына Твоего и Бога нашего, чтобы Он устроил полезное для нас на сём месте, на спасение душам нашим. Благоволи, Царица, и благослови нам, рабам Твоим, воздвигнуть Тебе храм во имя честного и славного Твоего успения. И если нам Бог пошлет духовную братью чернечествовать вместе с нами, устрой в долготу дней и место сие, и храмы, и пропитай нас, и братью нашу, и преемников наших». После сего они воспели песнь Богородицы, приукрашенную божественную славу и прочее. После сего преподобный Адриан с послушником своим старцем Леонидом построил себе небольшую хижину под тем великим дубом на речке Ветху. Здесь они прожили довольно долго, трудясь Бога ради и испытывая разные напасти пустынной жизни как от бесов, так и лукавых людей. Адриан помышлял о том, как бы ему получить благословение у митрополита на построение церкви. Избравши удобное время, он отправился вместе с Леонидом в царствующий град Москву. Здесь, помолившись Спасу Вседержителю и Пречистой Богородице, и великим чудотворцам московским, просят благословения у митрополита Макария. Преосвященный митрополит Макарий благословляет старцев и по их прошению повелевает им воздвигнуть храм во имя Пречистой Богородицы, честного и славного ее успения, и дает им грамоту, освобождающую от всяких даней с церкви. Христолюбивые московские люди, князь, бояре и воеводы, видя смелое и решительное желание старцев построить в пустыне Пречестной храм, давали им щедрую милостыню на построение церкви и создание монастыря. Великий святитель Макарий, митрополит, вместе с тем благословляет и поставляет иеродиакона Адриана на священство и игуменство, дает ему настольную грамоту и повелевает священникам, диаконам и инокам и прочим людям его слушать и во всем повиноваться как пастырю и учителю. Дав словесное духовное наставление, митрополит отпустил Адриана с миром в его пустыню. Возвратившись в свое место, игумен Адриан заложил церковь 31 мая 1543 года. Он воздвиг небольшую церковь с трапезой во имя Пречистой Богородицы, честного ее успения. радуясь душою и веселясь сердцем. Он осветил церковь и призывал христолюбивых людей к себе в обитель. Видя все это, люди недоумевали. Одни радовались о милости Божией и Пречистой Богородице, так как верст на 90 оттуда, в пашихонских местах, не было обители. Другие же, именно некоторые местные поселяне, говорили: «На наших придворьях поселяются чернецы, чтобы владеть и нами». Вообще же, православные христиане окрестных селений оказывали любовь к старцам, и многие изъявляли желание с ними чернечествовать. Даже жены их душевно радовались, говоря по церквам своим: «Вот возникает честная обитель, будет кому вводить в ангельский образ». Впрочем, женский пол в обитель преподобных не имел совершенно доступа. Пустынные подвижники прилагали труды к трудам и приходили от подвига в подвиг, от доброжителя в доброжитель, подавая пример ученикам во всех путях своих, в молитве, посте и трудах. Когда они читали Божественное Писание, то не велигласно и не красно, но смиренным и кротким голосом. Один читает, а другой объясняет. Так они повелевали делать и ученикам своим. Призывали они и мирских людей, страдальцев в церковь на молитвенный подвиг, и сами неустанно молились Богу и Пречистой Богородице со слезами, день и ночь, призывая на помощь себе великих чудотворцев, чтобы обитель их распространилась и тела их на пустом месте не лежали. Труды и молитвы пустынников не были тщетны. Милостью Божией и предстательством Пресвятой Богородицы и великих чудотворцев обитель расширилась и устроилась, и слава о ней распространилась далеко за окрестные пределы. Братья стали умножаться, построены были кельи и особая черная изба для приготовления пищи и питья и для печения хлеба. Из основателей монастыря старец Леонид скончался первый. Преподобный Адриан с братьями погребли старца с честью и оплакали его в надгробных песнопениях. По представлению старца Леонида наступили тяжкие бедствия для пустынной обители. Окрестные поселяне, по внушению Лукавого, задумали разорить пустыню, ограбить ее и погубить преподобного Адриана с братьями. В 1550 году, 5 марта, в канун памяти 42 мучеников амарейских, со среды на четверг вооруженные злодеи белосельца явились в монастырь. Одни в доспехах с мечами, другие в садаках. Садак — полный прибор вооружения луком и стрелами, лук с налучем и стрелы с колчаном, прочие с копьями и рогатинами. Для них Христовая Четыридесятница еще недостаточно исполнена была древними святыми мучениками в странах цареградских и римских и севастийских, в Газе, Синае и Раифе и других местах. Но прежние мучители отвращали от Христа, а эти окаянные возмутились ради прибытка и приехали дополнять число христовых мучеников в русском царстве сими пустынниками. Разбойники стали избивать братьев, стреляли, рубили и кололи копьями. Преподобный Адриан скрылся от убийц в задний дровяник, но окаянные мучители отыскали его там под дровяником, оцепили игумена веревкой за горло и, притащивши в переднюю келью, подвергли ужасным пыткам. Царапали бритвами и прижигали огнем, допрашивая, где находятся у них животы и статки, где их имущество и деньги. Преподобный Адриан отвечал: «Животы наши у всемилостивого Спаса на небесах, остатки наши на земле. Ослабьте немного муки мои, я их достану и отдам вам в руки». Мучители пустили на голову страдальца. Преподобный, встав, достал горшочек, в котором было 40 рублей, подал мучителям и сказал: «На эти статки, на это серебро я и братья намеревались было создать большую церковь во имя Пречистой Богородицы. Мучители сказали: «Мы сейчас создадим тебя собственной силой». Преподобный отвечал: «Горька мне ваша церковь, и тошно мне создание ваше, прискорбна душа моя при смерти. Вот серебро, создание наше, и жизнь моя в руках ваших, статки наши вне моей келии, а кругом много иноков. Отпустите меня ради Бога, братья мои, чернечествовать в Корнилиев монастырь, и я ни в коем случае не вернусь сюда, а спасу душу свою там, у отца своего Корнилия». Мучители сказали: «Мы воздадим тебе шлем спасения и пошлем тебя к Царю Небесному». Презревши мольбу старца, схватили его и вторично оцепили за шею. Преподобный мученик сказал: «Как агнец ведусь на заколение, как овца безгласная в руках своих сторожей отверзаю уста свои». Потом мученик Адриан стал молиться: «Господи Боже мой, прости прегрешение этим людям, ибо не ведают, что творят. Отцы мои духовные братья, сопостники духовные дети мои и великие сородичи, простите меня Бога ради и благословите. Уже иду и более не свяжусь с вами на свете сем». После сего злодеи вытащили его веревкой вон из келии и придавили полозьями саней. Тут мученик Адриан испустил дух свой. Злодеи тогда приступили к грабежу. Перевязали всю братью и послушников и побросали в подполье, чтобы никто не мог подать вести в соседнее село, и поставили вокруг обители и конюшни сторожей. Коровьего у двора не существовало. Грабители не пощадили церкви Божией, выломали дверь и царскими вратами вошли в алтарь, и там за престолом нашли трех учеников преподобного, вытащили их вон из церкви в трапезу и начали мучить и спутывать, как козлов, так что кости их хрустели. Тут был убит старец Давид. Разбойники разграбили все имущество обители, мед и воск, книги и масло, ларцы и платья, посуду и все прочее, что было строителями собрано. Захватили лошадей и навалили ваза. Наконец и тело преподобного мученика Адриана бросили в сани и вывезли из обители. Куда разбойники дели тело мученика, тогда никто не знал. Разбойники, вернувшись домой, радовались своему успеху и стали делить свою богатую добычу. Один из разбойников утаил от своих товарищей ларец, надеясь найти в нем много золота и серебра. Открывший ларец, разбойник увидел в нем несколько святых икон, а также краски, кисти и другие принадлежности иконного письма. Разбойник испугался, нашедший такие непонятные для него вещи. Был тогда в приходе тех убийц у церкви великомученика Георгия, что в Шигарыше, священник по прозванию Косарь, сведомое одобрение которого белосельцы произвели разбой в пустыне. Разбойник, утаивший ларец, и обратился к этому отцу своему духовному и сказал: «Отче, прости меня ради Бога, я дерзнул сделать то, чего не следует делать. Я украл тайком от своих товарищей ларец, надеясь обрести много корысти, а нашел в нем вещи, для меня непонятные. Рассмотревши вещи и увидев иконы и принадлежности иконного письма, косарь с огорчением сказал: «Это поличное на вас, а не корысть. Такое сокровище необходимо где-нибудь скрыть». Сказавши это, он стал озираться, смотреть туда и сюда, где бы спрятать, и говорил про себя: «Реки у нас нет, пруда тоже не случилось, не знаю, где спрятать святыню». Эти речи слышал сослуживец его по прозвищу Боба и сказал: «Безумный поп не знает, куда девать краденое, а захотел заниматься разбоем, да еще и людей убивать, задался целью неправдою собирать богатство, воровать у соседей своих всякое добро и издалека привозить скотину и передавать из рук в руки. Бог крепок. Владыка человеколюбец, милостив грешникам, но безумным злодеям не попускает и на сём свете. Тогда православные схватили пришедшего к священнику Косарю, этого вора по имени Иван Матренин, и представили государевым слугам, губным старостам и целовальникам. Матренин подвергнут был пытке на дыбе и рассказал пред всеми как о прежних своих преступлениях, так и о разбое, учиненном в обители преподобного Адриана. На вопрос старосты о том, где находится тело преподобного Адриана, разбойник перед множеством людей отвечал: «Нас было множество дружины, белосельцев, всех могу назвать поименно, разграбивши обитель Пречистой Богородицы, замучив преподобного игумена Адриана, тело его вывезли из обители и бросили на рубеже Белого села и Шигараша. Наутро мы хотели сложить большой костер и сжечь мощи преподобного. Когда мы явились, стали искать тело и не нашли, куда оно делось. Неизвестно нам». После произведенного следствия над убийцами царские приказчики и губные старосты отправили донесение к царю. Вскоре пришло повеление разбойника Матренина казнить смертью через повешение, а прочих разбойников заключить в тюрьму бессрочно, имущество же их с пашнями продать и стоимость их внести в разбойную избу. Разбойники надеялись извести обитель и привести ее на свои белосельские дворы, а обитель Богородицы и ныне сияет в русской земле, восклицает писатель повести о страдании преподобного Адриана, трудившийся в конце царствования Иоанна Грозного лет 30 спустя после мученической кончины Адриана. После сих бедственных событий основанная преподобным Адрианом пустынь продолжала существовать, и оставшиеся братья и последующие игумены и строители не переставали разыскивать и расспрашивать в окрестных местностях, куда делось тело мученика, где оно схоронено. Но все старания оставались тщетными. Наконец, спустя более 50 лет после кончины Адриана, игумен Порфирий и братья в скорби и сетовании обратилась горячей молитвой к всещедрому Богу и Пречистой Богородице о явлении места, где схоронено тело мученика после похищения его разбойниками. Помня евангельские слова: «Просите, и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяк бо прося и приемлет, и ищай обретает». И Господь не презрел молитвы рабов своих, хотя прославить угодника своего. Дело было в 1612 году. В Пошехонском уезде Шигорской волости, села Гужнево, церковный дьячок Иоанн Прокофьев ходил ежегодно на пустошь на реку Ухру, при впадении в нее реки Ушломы, к Рябине, в Ильинскую пятницу. В тот день приходили туда и священники из окрестных сел, приносили с собой икону Параскевы на Реченной Пятнице и пели молебны. Из окрестных же волостей и городов многие торговые и пахотные люди держали веру к Христовой мученице Параскеве и в тот день приходили сюда и молились ей. Был там такой обычай. Сквозь сучи рябины пронимали маленьких детей и юношей, а некоторые пронимались и великовозрастные. Вышеупомянутый дьячок Иоанн Прокофьев говорил собравшимся тем людям, что православным христианам не следует так делать. Дерево, на котором нет образа Спасителя, не заслуживает поклонения. Это есть неистовство. «Если есть у вас теплая вера молиться на этом пустом месте, — рассуждал благочестивый дьячок, — то постройте здесь церковь во имя святого славного пророка Илии и святой мученицы Параскевы на Реченной Пятнице. Вы и себе получите от Бога сугубую мзду и от окрестных христиан честь и славу». Люди окрестных селений, слыша такую богоугодную речь от Иоанна Прокофьева, стали совещаться с ним о том, как бы Бог дал им такого строителя пустыню, который мог бы устроить в том пустом месте церковь. Земля в этой пустыне была в поместье за Ириной, вдовой Корнилия Чеглакова. Бог внушил Иоанну Прокофьеву мысль пойти ко вдове Чеглаковой и просить у нее разрешения создать на том месте у Рябины церковь во имя пророка Ильи и мученицы Параскевы. Вдова Ирина Чеглакова не только велела Иоанну Прокофьеву строить церковь, но и просила его самого принять священство, чтобы служить при той церкви и быть ее духовным отцом. После того Иоанн Прокофьев с окрестными христолюбцами стал рубить лес и возить на то церковное место. Это церковное место лет 100 оставалось пустым, и единственным признаком его была насаженная здесь рябина. Кладбища здесь никогда не было, а земля, где стояла церковь, обращена была в надел наравне с соседним лугом. Старожилы рассказывали, что потому церковь так и запустела, что при ней не было кладбища. Молитвами преподобного мученика Адриана и помощью Божией Иоанн Прокофьев закончил постройку церкви в 1612 году, а сам был поставлен к ней во священника. Вдова Ирина дала к новопостроенной той церкви и пашню. Через некоторое время, в 1619 году, то поместье было отобрано у вдовы Чеглаковой и отдано прежнему помещику, государеву думному дьяку Томиле Юдину Луговскому. Священник Иоанн Прокофьев призывает к себе в новую пустыню, к пророку Ильи на Ухре, к рябине игумена Лаврентия с Богоявленского острова, из Романского уезда. Игумен Лаврентий, пришедший, начал у церкви пророка Ильи на Ухре устраивать монастырь, призывать в него христолюбивых людей, желающих иночествовать, и постригать таковых. Тогда же священник Иоанн Прокофьев в дом святому пророку Ильи и мученице Параскеве купил на свои деньги против монастыря за рекой Ухрою две поместных пустоши у детей боярских жеребцовых, а игумен Лаврентий послал белого священника Иоанна Прокофьева Щелобитной за своей игуменской подписью в Москву государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу, чтобы государь те две пустоши пожаловал в дом святого пророка Ильи в отчину, как в свое богомолье. Государь по этой Челобитной пожаловал игумену Лаврентия с братьей, велел дать им свою царскую вотчинную грамоту с красной печатью на те две пустоши и на ту пашню, которая под монастырем, со всеми угодьями в дом святому пророку Ильи и мученице Параскеве в новую пустыню.